Привет! С вами Алина Аксенова и второй сезон подкаста «Скоробей и кит», где мы рассказываем о самых главных сюжетах из Библии и картинах, написанных на эти сюжеты. Все картины, о которых мы говорим в подкасте, можно найти в телеграм-канале «Галерея Скоробея». Мы оставим название канала в описании к этому эпизоду. Вы можете зайти в канал и рассматривать картины, пока слушаете подкаст. Все, о чем мы говорили до этого — Адам и Ева, грехопадение и изгнание из рая, всемирный потоп, жертвоприношение Авраама, заповеди, данные Моисею на горе Синай, приключения царя Давида и пророка Ионы — все это произошло до рождения Иисуса Христа, иначе говоря, до нашей эры. И само выражение «до нашей эры» означает «до рождения Иисуса Христа». Евреи ждали прихода Мессии, посланника Божия. А прийти он должен был из рода царя Давида. Иудеи ждут его по сей день, а христиане считают, что Иисус Христос, потомок Давида, и был этим Мессией. Кстати, слово «Христос» — это греческий вариант слова «Мессия». В Новом Завете сказано, что Бог решил послать на землю своего Сына, чтобы тот искупил грехи Адама, Евы и их потомков и дал людям возможность после смерти войти в рай или Царствие Небесное. Иисус пришел в этот мир в виде обычного человека, и поэтому он должен был родиться на свет от земной женщины, как обычный ребенок. Если мы посмотрим на картину художника 15 века Фра Анджелико, увидим необычную сцену. Картина поделена на две неравные части. Мы обратим внимание на большую из них, ту, что справа. Мы будто заглядываем внутрь комнаты с колоннами и сводчатым потолком, где друг напротив друга расположились два героя. Девушка и юноша с огромными крыльями. Девушка сидит, скрестив на груди руки. В таком же положении руки крылатого персонажа, который будто кланяется сидящей перед ним девушке. Девушку зовут Мария, а кланяется ей посланник Бога, архангел Гавриил. Надо сказать, что Бог не всегда обращался напрямую к героям, которым он хотел сообщить что-то важное. Часто он делал это через посредников, ангелов и архангелов, более важных ангелов. Гавриил сообщает Марии новость о том, что ее избрал Бог, и она станет матерью его сына. Это весть не просто о рождении ребенка, но и об искуплении грехов всех людей и о возможности жить вечно. То есть хорошая весть, а еще можно сказать благая. Поэтому это событие называют Благовещение. Оба героя чувствуют важность происходящего. Гавриил благословляет Марию от имени Бога, а она принимает благодать. То, как Фра Анджелико изобразил происходящее, позы героев, выражение их лиц, крылья за плечами архангела — все это в том или ином варианте вы можете увидеть и на картинах других художников того времени и без труда узнать сцену Благовещения. На коленях у Марии лежит небольшая книга. Это ветхозаветная книга пророка Исаии, в которой видели предсказания о рождении Спасителя. Богословы писали, что именно в момент чтения одного из пророчеств Марии явился архангел Гавриил. Присмотревшись к картине внимательнее, мы видим луч света, идущий из левого верхнего угла. Можно заметить, что он исходит от руки, окруженной светом. Это рука Бога. Обычно она появляется в картине, когда нужно показать, что Бог вмешивается в ход людских дел. А в самом луче, устремленном к Марии, мы видим белого голубя. Это символ Святого Духа, который собирается чудесным образом войти в Марию, и в этот момент она поймет, что беременна. Наверху колонны Фра Анджелико изобразил щегла, маленькую птичку с красным оперением на голове. Она появляется здесь как знак будущих страданий Иисуса Христа. Чтобы искупить все человеческие грехи, он должен будет испытать невероятные страдания. Его казнят, распяв на кресте. По легенде, кровь Иисуса попадет на голову щегленка, и оттого на ней останется красное пятно. А теперь посмотрим в левую часть картины. Здесь происходит что-то, на первый взгляд, совсем не связанное с Благовещением. Мы видим мужчину и женщину. Они идут из цветущего сада, а над ними, будто гонящий их, изображен ангел. Это уже знакомые вам Адам и Ева, которые были изгнаны из рая после того, как они совершили грех, вкусили запретный плод. Мы рассказывали об этом в первом выпуске. Вообще-то изгнание из рая состоялось за несколько тысячелетий до Благовещения, но художник соединил эти события на одной картине. Мастера поступали так довольно часто, желая показать связь событий из Ветхого и Нового Завета. Изгнание из рая — это потеря человеком возможности вечно и счастливо жить в раю, а рождение Иисуса — возвращение этой возможности. В сценах Благовещения художники изображали разные знаки и символы. Если мы посмотрим на эту же сцену, написанную Яном ван Эйком, современником Фра Анжелико, мы увидим, что в руках Гавриила белая лилия. Этот цветок символизирует чистоту и безгрешность Девы Марии. Об этом же говорят изображенные в центре композиции натертый до блеска металлический сосуд, похожий на чайник или лейку, небольшая миска под ним и белое полотенце рядом. Присмотревшись внимательнее, мы видим, что рядом с Марией и Гавриилом художник написал слова, которые они говорят друг другу. Гавриил обращается к Марии: «Аве грация плена», то есть «радуйся полной благодати». А Мария отвечает: «Эке ансела домини, вот раба Господня». Интересно, что слова, которые произносит архангел, написаны слева направо. А вот то, что говорит Мария, написано справа налево, да еще и вверх ногами. Почему? Да потому что отвечает она не только Гавриилу, но в первую очередь Богу. Поскольку Бог находится на небесах, надпись как будто направлена вверх к нему. Сама Мария стоит справа, и поэтому слова выходят из ее уст справа налево. Таким образом, зритель не просто читает надпись, а наблюдает за тем, как Мария обращается к Богу. Ну а дальше Мария станет ждать рождения Иисуса, то есть Рождества. Мы начнем разговор о Рождестве с картины знаменитого художника Питера Брейгеля-старшего «Перепись в Вифлееме». Мы попадаем в заснеженный зимний город с голыми деревьями и замерзшей рекой. На улице полно народу, люди суетятся, идут по своим делам. На переднем плане слева мы видим толпу, собравшуюся около дома, у входа в который можно увидеть герб с орлом. Рядом тележки, бочки, вязанки хвороста. Кажется, перед нами повседневный городской пейзаж. Присмотревшись к первому плану внимательнее, мы видим девушку. Она движется на осле в сторону этого дома. Перед ослом идет, чуть сгорбившись, мужчина с пилой на плече, а рядом следует бык. Это самая главная часть картины – Дева Мария и Иосиф. Дело в том, что Бог, зная, что матерью его сына Иисуса должна стать Мария, выбрал для нее земного мужа, помощника и защитника по имени Иосиф. По одним версиям, Иосиф был намного старше Марии, ему было целых 90 лет, когда он женился на ней. По версиям других, он мог быть и вполне молодым человеком. Но так или иначе, он оберегал Марию и старался быть рядом с ней. По профессии Иосиф был плотником, поэтому Брейгель изобразил на его плече пилу. Родом Иосиф из города Вифлеема. В то время, когда Мария ждала скорого появления на свет младенца, правитель этих земель, римский император Октавиан Август, объявил перепись населения. Дело в том, что Иудея, как эту страну называли 2000 лет назад, в те времена вошла в состав Римской империи. Тогда Римская империя стремительно увеличивалась, и Августу захотелось узнать точно, сколько народу живет на его земле. Для этого он устроил перепись населения, и каждый житель империи должен был явиться в родной город и отметиться в специальном списке. И об этом событии упомянуто в одном из Евангелий. Так называется описание жизни Иисуса и его учениками. Их было несколько, и они все немного друг от друга отличаются. Во время этого путешествия Мария поняла, что младенец вот-вот должен появиться на свет, и Иосиф стал искать место в гостинице. Но из-за переписи народу в городе было много, и мест в гостинице не оказалось. Что же делать? Ответ найдем в картине Паоло ди Джованни Феи. Мария и Иосиф сидят под небольшим деревянным навесом, ведущим в пещеру. Спеленутый младенец Иисус лежит не в кроватке, а в яслях. Так называется кормушка с сеном для животных, которая обычно стоит в хлеву. Не найдя ничего лучше, Иосифу с Марией пришлось расположиться в пещере, куда пастухи приводили домашний скот. За яслями стоит волый осел. На первый взгляд, это просто указание на то, где происходит действие. Но не только это. В средние века считалось, что осел символизирует язычество, а вол – иудаизм, то есть веру евреев. Глядя на новорожденного Иисуса и стоя за ним, они как бы признают, что теперь христианство должно стать главной и единственной религией для людей. Итальянский художник Андреа Провитали показал эту сцену иначе. Иисус лежит на земле, поверх подушки из сена, на пеленке, а вол и осел склоняются над младенцем, и из их ноздрей идет пар. Можно сказать, что происходит настоящее рождественское чудо. Животные понимают, что происходит в мире людей. Они согревают Иисуса своим дыханием, понимая, как этот младенец важен. Потому-то рождественская ночь считается самой чудесной в году, ведь в мир пришел Бог во плоти. Еще одним чудом стало явление ангела пастухам, которые были недалеко от пещеры со своими стадами. На картине Паоло ди Джованни «Феи» на дальнем плане мы видим залитое золотым светом небо. Это символизирует Бога, а на его фоне ангел, на которого смотрят пастухи. Они стоят на коленях перед Марией и лежащим в яслях Иисусом. Пастухи одеты скромно. У одного из них узелок с вещами, привязанный к посоху. Так ходили путники и бедняки. Художникам было важно подчеркнуть, что Иисус родился в самых скромных условиях, что его родители были простыми людьми и что его учение предназначено для всех людей, вне зависимости от богатства и происхождения. Поклониться Иисусу пришли не только пастухи, но и волхвы, восточные мудрецы и звездочеты, которых в средневековой традиции стали воспринимать как царей. Историки-библеисты предполагают, что волхвы пришли из Персии или Месопотамии. В этих краях была хорошо известна одна из книг Ветхого Завета, где говорилось о рождении Мессии. В Евангелии написано о том, что в момент рождения Иисуса на небе появилась новая звезда. Волхвы увидели ее, поняли, что это знак прихода в мир Спасителя, и отправились в город, над которым эта звезда взошла, то есть Вифлеем. С тех пор ее называют Вифлеемской звездой, и те горящие звезды, которыми мы украшаем елку или вешаем на окна, напоминают именно о ней. А картина с изображением прихода волхвов к Иисусу называют «Поклонением волхвов». Начнем разговор об этой сцене с памятника, расположенного во Франции. Это собор святого Лазаря в городе Отен, где на верхушке одной из колонн есть очень необычное изображение. Мы видим трех спящих персонажей в коронах. Это волхвы. Вообще-то они жили в разных странах, но скульптор изобразил их вместе. Волхвы лежат под одним покрывалом. Слева к ним подходит ангел и касается пальцем руки лежащего с краю героя. Тот открыл глаза, проснувшись от прикосновения ангела. В искусстве закрытые глаза иногда означают неспособность видеть что-то важное. И наоборот, открытые говорят о прозрении, обретении мудрости. Если присмотреться к одеялу, которым укрыты все трое, мы заметим, что по нему сверху вниз расходятся полукруглые складки. Они похожи на круги на воде. Так скульптор показал движение, волну, чтобы мы поняли, что вслед за первым волхвом проснутся и остальные. И когда это случится, они встанут и пойдут туда, где родился Иисус. Над головой у героев можно увидеть и ту самую Вифлеемскую звезду. Она есть на большинстве сцен с поклонением волхвов. Например, в мозаике церкви Сан-Аполлинаре-Нуово из города Равенна в Италии. Волхвы здесь показаны развернутыми в профиль. Над ними Вифлеемская звезда. Позади — развесистые пальмы, знак того, что они идут по теплым восточным землям. В самом верху мозаики мы видим надписи «Бальтазар», «Мельхиор» и «Гаспар». Это имена волхвов. Вообще-то в Евангелии не говорится, сколько их было и как их звали. Их имена придумал монах и богослов — Беда Достопочтенный, живший на 7 веков позже самих волхвов. Волхвы не просто пришли к Иисусу, чтобы поклониться, но принесли ему 3 подарка, поэтому было решено, что и дарителей было 3. Что же это были за дары? Волхвы принесли не игрушки и пеленки, как обычному младенцу, а золото, ладан и смирну. Золото – это подарок для царей, это значит, что Иисус не просто младенец, но и царь. А еще Бог. Ведь второй подарок – ладан. Это то, что воскуривается в церкви во время службы Богу. Третий дар – смирна. Специальное масло, которым на Востоке обмазывали тело умершего человека. И этот подарок говорит о том, что Иисус должен будет умереть, как обычный человек. На головах волхвов красные колпаки. Они называются фригийские. Их носили когда-то фригийцы, древние греки из области Фригия. Она находилась восточнее Афин, главного города Греции, и потому фригийский колпак стал ассоциироваться с Востоком. На ногах волхвов можно заметить что-то вроде лосин с леопардовым рисунком. Такой рисунок говорит о том, что волхвы пришли из далеких стран, где водятся экзотические дикие животные. В мозаике волхвы не похожи друг на друга. У одного седая борода и седые волосы. У второго темные волосы и темная борода. У третьего вообще нет бороды. Во многих других сценах поклонения волхвов мы увидим то же самое. Например, у великого Джотто ди Бондоне в его фресках из Падуи. Я рассказывала о них в подкасте «Где сидит фазан». Здесь три волхва выглядят так же, а именно показаны людьми трех разных возрастов. Один старик, другой зрелый, третий молодой. Это знак того, что поверить в Иисуса и стать христианином может человек любого возраста. Эта же идея звучит в картине Альбрехта Дюрера, немецкого живописца и графика, который в сцене поклонения волхвов сделал одного из героев темнокожим. Получается, в Иисуса могут уверовать люди из разных частей света, и темнокожий волхв олицетворяет Африку. Считалось, что он прибыл к младенцу из Эфиопии. Художник Дюрер жил в эпоху, когда у европейцев возник интерес к разным странам и континентам. Это был 16 век, названный эпохой великих географических открытий. Так что это отразилось и на живописи. Считается, что поклонение волхвов случилось через 13 дней после Рождества. В память о том, что волхвы принесли Иисусу дары, во многих европейских странах дети в этот день получают подарки от взрослых. Важный герой сцены Рождества – Иосиф, земной муж Девы Марии. Чаще всего его показывают пожилым. Обычно он сидит, облокотившись о посох или подпирая голову рукой, как в работе Сандро Боттичелли. В этой позе он кажется немного грустным. А еще Боттичелли изобразил его с закрытыми глазами. Возможно, здесь просто показана усталость старика, ведь он долго шел в Вифлеем, потом искал место для ночлега и действительно мог утомиться. Но еще в одном из Евангелий сказано, что, придя в пещеру, Иосиф ненадолго покинул Марию, чтобы найти кого-то, кто помог бы Марии во время родов. Когда он вернулся, Иисус уже родился. Так что, получается, Иосиф не видел этого чудесного момента. Его закрытые глаза можно считать напоминанием об этом. Если мы посмотрим на картину самого загадочного художника Иеронима Босха, увидим Иосифа в очень необычной роли. Картина Босха называется «Поклонение волхвов». Это триптих, то есть картина из трех частей. Она написана на дереве и похожа на окно с закрывающимися створками. Центральная часть большая, а боковые поменьше. В центре уже известные нам волхвы с дарами. А на левой створке вдалеке мы видим старичка, сидящего под дырявым навесом. Он сидит на перевернутой корзине у костра с тряпкой в руке. Если вы еще не поняли, то это Иосиф, который сушит пеленки Иисуса. Иосифа часто изображали в виде обычного земного человека, который делал все то, что делают родители. В сцене Рождества с чешского алтаря XIV века Иосиф собирается купать младенца и показан наливающим воду в деревянную кадушку. А в алтаре из церкви святого Николая, созданного немецким мастером Конрадом Зёстом, Иосиф вообще стоит на четвереньках и раздувает огонь в костре, чтобы сварить для Иисуса кашу. В такой роли святого Иосифа художники изображали недолго, в основном в XIV и XV веках, и не везде, в основном во Франции и Нидерландах. А другие художники сочли, что уважаемому святому не подобает стирать пеленки и варить кашу, и писали его с нимбом над головой, так же, как Богоматерь, Иисуса и других святых. Мир празднует Рождество 25 декабря или 7 января. Все зависит от страны и календаря, которым она пользуется. Это самое холодное и темное время в году. Мы можем вспомнить, что осенью и зимой Солнце восходит поздно, а заходит рано. Световой день становится короче. Самые короткие темные дни приходятся на 20-е числа декабря. И примерно с 24-25 декабря день начинает расти, увеличиваться, то есть в мире потихоньку становится светлее. Мы много раз говорили, цитируя Библию, что Бог — это свет. И Рождество Иисуса Христа — это приход в мир Бога, победа света над тьмой. Когда христианство только стало общей религией европейцев, священнослужители решили, что Рождество нужно праздновать именно в эти дни, чтобы сама природа подтверждала эту победу. В картинах художников, изображавших Рождество, свет играет огромную роль. Некоторые мастера писали золотое небо, некоторые показывали яркий свет, исходящий от Иисуса и ангелов, окружавших его. А мы, зажигая гирлянды, звезды и свечи, тоже обращаемся к свету и чувствуем себя немножко счастливее. Всех с Рождеством! В этом выпуске мы много говорили о волхвах и их экзотическом внешнем виде. Отдельная часть их гардероба — это, конечно же, корона. Попробуйте вырезать корону из плотной бумаги или картона и оформить так, чтобы сразу стало ясно — это корона волхва. Может быть, она будет украшена звездами, или на ней будет леопардовая или зебровая расцветка. Главное, потом не забудьте надеть эту корону, сфотографироваться в ней и прислать нам фотографию в бот в Телеграме, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо, что слушали нас. А над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер и композитор Алексей Воробьев, фактчекер Михаил Трунин, обложку нам нарисовала Вера Хохлова, джингл написал Женя Миневский. Спасибо студии «Резонант Артс». Всем пока!